кошки. Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул: «Эй, вы, кошки, пойдемте-ка со мной! Пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой! Скорей пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет!» «Ах, нет, — сказали кошки, — останемся мы тут!» Уселись на дорожке и дальше не идут.